Я привожу ее здесь только для того, чтобы дать общее представление о том, что может переживать умирающий человек. Поскольку это модель, а не конкретное описание опыта, я постараюсь в данной главе обсудить подробно каждый из элементов на основании многочисленных примеров. Прежде чем это сделать, надо остановиться на некоторых моментах, которые могут ввести представленно обобщенный материал о предсмертном опыте в определенные рамки. Первое. Несмотря на поразительное сходство между отдельными рассказами, никакой из них не был совершенно идентичен другому, хотя некоторые весьма приближались к этому. Второе. Ни один человек из опрошенных мною не воспроизвел все элементы посмертного опыта. Правда, многие рассказывали о разных обобщенных признаках, примерно о 8 и более, а некоторые упоминали до 12. Третье. Не было ни одного элемента обобщенного опыта, который встречался бы абсолютно во всех рассказах. Тем не менее, некоторые из этих элементов почти универсальны. Четвертое. В моей обобщенной модели нет ни одного элемента, который встретился бы лишь в одном рассказе. Каждый был обнаружен во многих независимых сообщениях. Пятое. Порядок, в котором умирающий человек проходит различные этапы, коротко перечисленные выше, может отличаться от того, который дан в моей теоретической модели. Например, разные люди рассказывали, что они видели светоносное существо до того или одновременно с тем, как они покинули свое физическое тело, а не так, как это дано в модели. Шестое. Насколько далеко заходят умирающие в прохождении этапов гипотетической полной последовательности событий, зависит от того, действительно ли он был в состоянии клинической смерти, и если да, то как долго длилось это состояние. Другими словами, похоже на то, что люди, которые были мертвыми, пережили более яркий и полный опыт, чем те, которые только приблизились к смерти. Седьмое. Несколько человек, с которыми я беседовал, были признаны умершими, реанимированы, и в своем последующем рассказе не упоминали ни об одном из этих общих элементов. Фактически они говорили, что не могут вообще ничего вспомнить о своей смерти. Весьма интересны случаи, когда мне приходилось беседовать с людьми, которые были признаны умершими неоднократно с разрывом в несколько лет. Они рассказывали, что не испытали ничего в первом случае, но имели достаточно полный опыт в других. Восьмое. Необходимо подчеркнуть, что я пишу в основном о сообщениях, отчетах и рассказах, которые люди передали мне устно во время бесед. Таким образом, когда я говорю, что данный элемент обобщенного, полного опыта отсутствует в данном сообщении, это не значит, что я обязательно подразумеваю, что он не имел места в опыте этого человека. Я лишь имею в виду, что этот человек не говорил мне об этом элементе, или что из его рассказа нельзя сделать определенного заключения о пережитом. С учетом всех этих оговорок, давайте рассмотрим некоторые основные этапы и события, имеющие место во время умирания. Невыразимость. Основа взаимопонимания при помощи языка зиждется на существовании широкой сферы общечеловеческого опыта, к которому причастно большинство из нас. Это обстоятельство существенно осложняет обсуждение таких явлений, о которых речь пойдет ниже. События, пережитые теми, кто непосредственно приблизился к смерти,